Глава 16. Готовясь к приходу Шелли, маршал чувствовал себя просто восхитительно. «Что за день?» — думал он. «Лучше просто быть не может». Он, наконец, перевел Питеру деньги, провел отличный сеанс с Адрианой, выиграл в баскетбол. На последнем ударе, словно по мановению волшебной палочки, ситуация сложилась в его пользу, и никто не посмел встать на его пути. И он ждал прихода Шелли. Это была их четвертая встреча. Два предыдущих сеанса на этой неделе были из ряда вон выходящими. Смог бы какой-нибудь другой терапевт провести их столь же успешно? Он ловко и эффективно прорабатывал отношения Шелли с отцом посредством секторного анализа и с точностью хирурга методично заменял болезнетворные интерпретации Сета Пейнда правильными. Шелли вошел в кабинет и, как обычно, коснулся оранжевой чаши стеклянной скульптуры, прежде чем сесть на свой стул. Он сразу начал говорить. Маршалу не пришлось его уговаривать. «Помните Вилли, с которым я играю в покер и теннис? Я говорил вам о нем на прошлой неделе. Это тот парень, который стоит около 40 или 50 миллионов. В общем, он пригласил меня на неделю в Ла-Коста, чтобы я был его напарником на ежегодном парном турнире Панчо Сигура. Я подумал, что с этим не будет проблем, но... Короче, что-то здесь не так, что-то мне не нравится. Не знаю, что именно». «Как вы думаете, что это?» «Мне нравится Вилли. Он старается быть хорошим парнем, хорошим приятелем. Я знаю, что он может выложить за меня пару тысяч за эту поездку, и это для него не деньги. Он настолько богат, что ему в жизни не потратит даже проценты с его капитала. К тому же не похоже, что он делает это только по доброте душевной. Он мечтает получить разряд по парному теннису, и, скажу я вам, лучшего партнера, чем я, ему не найти. Но я не знаю. Я не могу понять, почему мне неспокойно». «Попробуйте вот что, мистер Мерримен. Сегодня я хочу, чтобы вы сделали что-то особенное. Сконцентрируйтесь на своих отрицательных эмоциях, сконцентрируйтесь на Вилли и просто позвольте своим мыслям течь так, как им вздумается. Говорите обо всем, что приходит вам в голову. Не пытайтесь оценивать и не пытайтесь фильтровать этот поток сознания. Забудьте обо всем. Просто проговаривайте все, что приходит вам в голову». «Жиголо. Это первое слово, которое приходит на ум. Меня держат за жиголо, мальчика по вызову, который прибегает по первому зову Вилли и начинает его развлекать. Но мне Вилли нравится. Если бы он не был так богат, мы были бы хорошими друзьями. А может и нет. Я не уверен. Может, если бы он не был богат, он не был бы мне интересен». «Продолжайте, мистер Мерриман, у вас отлично получается. Не выбирайте, отключите цензуру. Говорите обо всем, что приходит вам в голову. Рассказывайте мне все, о чем вы думаете, что видите перед собой». «Ну, гора денег, монеты, счета, огромные кучи денег. Когда я общаюсь с Вилли, я всегда думаю... что могу получить с него. Как я могу его использовать? Сами понимаете, я хочу чего-то. Ну, деньги, привилегии, изысканная пища, новые теннисные ракетки, деловые рекомендации. Он производит на меня впечатление. Его успех... Мне нравится, когда меня видят в его обществе. Это поднимает мой статус. Но и понижает тоже. Я вижу, как держу отца за руку. Остановитесь на этом образе. Вы и ваш отец. Сконцентрируйтесь на нем. Пусть что-нибудь произойдет. Я вижу эту картинку. Мне, наверное, еще не было 10, потому что это было тогда, когда мы переехали через весь город. Это был Вашингтон. Чтобы поселиться над магазином отца. В воскресенье отец взял меня за руку и повел в Линкольн-парк. На улице грязный снег, слякоть. Я помню, как мои темно-серые вельветовые штаны издавали при ходьбе шуршащий звук. У меня был пакет орехов. Я, наверное, кормил белок, бросал им орехи. Одна белка тяпнула меня за палец. Сильно тяпнула. «А что произошло потом?» Было очень больно, но я больше ничего не помню. Вообще ничего. Как белка могла вас укусить, если вы бросали им орехи? И правда, хороший вопрос. Не сходится. Может, я наклонился, протянул руку, и они ели с ладони. Но я могу только догадываться, ведь я ничего не помню. Вы, наверное, испугались? Наверное. Не помню. Или, может быть, помните, как вас лечили? Укус белки может быть опасен. Бешенство. Да, тогда на восточном побережье подняли шумиху вокруг беличьего бешенства. Но я ничего не помню. Может, я отдернул руку, когда она укусила меня. Но я сейчас домысливаю. Просто продолжайте озвучивать этот поток сознания. Вилли, я как бы становлюсь меньше в его присутствии. Его успех делает мои неудачи еще более выраженными. И понимаете, в чем дело? С ним я не просто чувствую себя незначительным. Я и веду себя так. Он говорит о своем проекте с недвижимостью, о том, как медленно идут продажи. У меня есть несколько неплохих идей по промоушену. Я хорошо в этом разбираюсь. Но когда я предлагаю ему эти свои идеи, мое сердце начинает бешено колотиться, и я забываю половину из того, что хотел сказать. То же самое и с теннисом. Когда я играю с ним в паре, я играю на одном уровне с ним. Я мог бы играть лучше. Я играю в полсилы, просто отбиваю свою вторую подачу. Когда играю с кем-нибудь еще, я загоняю крученый в левый угол. Я могу выбить 9 из 10. Не знаю почему. Я не хочу смущать его. Надо избавиться от этого на парном турнире. Забавно, но я хочу, чтобы он выиграл. Но я хочу, чтобы он проиграл. На прошлой неделе он сказал, что арбитражная сделка прогорела, и, черт возьми, знаете, что я почувствовал? Я был счастлив. Можете себе представить? Счастлив! Чувствовал себя куском дерьма. Вот какой из меня друг. От этого парня я видел только хорошее. Половину сеанса Маршал выслушал ассоциации Шелли, а потом предложил свою интерпретацию. «Что обращает на себя внимание, мистер Мерриман, так это ваши глубоко амбивалентные отношения как к Вилли, так и к отцу. Я уверен, что чувства, которые вы испытываете к отцу, станут тем шаблоном, по которому мы сможем понять, как же вы относитесь к Вилли». «Каким шаблоном?» «Я имею в виду, что ваше отношение с отцом — это ключ». База, на которой строятся ваши отношения с другими большими или успешными мужчинами. На последних двух сеансах вы часто говорили о том, что отец относился к вам пренебрежительно, недооценивал вас, умалял ваши достоинства. Сегодня в первый раз мы увидели теплые, позитивные воспоминания, связанные с отцом. Но только посмотрите, чем этот эпизод заканчивается. Серьезной травмой. И какой травмой? Вас укусили за палец. Что-то я не понимаю. Я сомневаюсь, что все действительно происходило именно так. В конце концов, вы сами не можете понять, как белка могла укусить вас за палец, ведь вы бросали ей орехи. И как мог отец позволить своему сыну кормить этих грызунов с руки, зная, что они могут быть заражены бешенством? Быть такого не может. Так что вполне вероятно, эта травма, укус, символизирует другую травму, которой вы боялись. Ну-ка еще раз. К чему это вы ведете, док? Помните, на прошлом сеансе вы описывали мне ранние воспоминания. Самое первое воспоминание вашей жизни. Вы говорили, что лежали в родительской постели и засунули свой игрушечный свинцовый грузовичок в патрон электрической лампы, которая стояла на прикроватной тумбочке, что вас сильно ударило током, вы испытали ужасный шок, а ваш грузовик почти расплавился. Да, это я помню, как сейчас. Если сопоставить оба эти воспоминания, вы засовываете грузовик в патрон лампы, которая принадлежит вашей матери, и обжигаетесь. Это опасно. Опасно приближаться к матери. Это отцовская территория. И как вы справляетесь с опасностью, исходящей от отца? Может, вы пытаетесь сблизиться с ним, но вас кусают за палец? По-моему, абсолютно очевидно, что эти повреждения — палец, грузовик — носят символический характер. Единственное, что они могут олицетворять собой, — это некую угрозу вашему пенису. «Вы говорите, что мать любила вас до безумия», — продолжал маршал, видя, что Шелли ловит каждое его слово. «Она обожала вас, но презирала вашего отца. Ребенок таким образом оказывается в опасном положении. Его настраивают против отца. И что же вы делаете? Как вы справляетесь с этой ситуацией? С одной стороны, вы можете идентифицироваться с отцом. Так вы и поступили, имитируя его вкусы, любовь к горелой картошке, страсть к азартным играм, беспечное отношение к деньгам. Воспринимаете свое тело как его копию. Все, о чем вы рассказывали. С другой стороны, вы можете стать его соперником. Вы сделали и это. Бинокль, бокс, теннис. На самом деле, с ним было легко справиться, быть лучше его, потому что он был не очень успешен. Но вы ощущали дискомфорт, когда вам удавалось превзойти его, словно в этом для вас крылась некая опасность. Опасно быть лучше его. Какая именно опасность? Я искренне верю, что старик хотел, чтобы я добился в этой жизни высот. Опасно не преуспеть. Опасно быть более успешным, чем он. Опасно взять над ним верх, занять его место. Может, когда вы были маленьким, вы хотели, чтобы он ушел. И это естественно. Вы хотели, чтобы он исчез, чтобы вы стали единоличным обладателем матери. Но для ребенка исчезнуть значит умереть. То есть вы желали отцу смерти. И вас нельзя обвинять в этом. Подобное происходит во всех семьях, просто мы все так устроены. Отец — помеха для ребенка, и ребенок обижается, негодует. А отца обижает, что сын стремится занять его место в семье, в жизни. Подумайте об этом. Неприятно желать смерти другому человеку. Это опасно. Почему опасно? Вспомните свой грузовик, вспомните свой палец. Опасность, которая грозит вам, — это месть отца. Эти события, эти чувства давно в прошлом. Это случилось несколько десятков лет назад. Но они не исчезли. Они похоронены внутри вас. Они все еще кажутся актуальными и продолжают оказывать влияние на вашу жизнь. Это детское ощущение опасности, оно все еще живо в вас. Вы уже забыли причину, но вспомните, что вы мне говорили сегодня. Вы действуете так, словно успех несет в себе опасность. А потому вы не позволяете себе быть успешным, талантливым, общаясь с Вилли. Вы не можете даже позволить себе хорошо играть в теннис. Так что все ваши умения, все ваши таланты так и остаются внутри вас. Они заперты там. Вы не пользуетесь этими ресурсами. Шелли молчал. Он мало что понял из сказанного маршалом. Он закрыл глаза и стал продираться сквозь дебри слов, пытаясь найти в них нечто полезное для себя. «Погромче, пожалуйста», — с улыбкой попросил маршал. «Мне не очень хорошо вас слышно». «Я не знаю, что и думать. Вы так много сказали. Кажется, я думал, почему доктор Пейнт не сказал мне обо всем этом. Ваше объяснение кажется мне действительно верным. Оно значительно более точное, нежели этот гомосексуальный бред про отца. За 4 сеанса вы сделали больше, чем доктор Пейнт за 40». Маршалла охватило ощущение эйфории. Он чувствовал себя гением интерпретации. Когда-то он был в форме, играя в баскетбол. Корзина казалась огромной мишенью. Любые броски, трехочковые, крученые, в прыжке, с любой руки. Он просто не мог промахнуться. Теперь он был в форме в своем кабинете. С Питером, с Адрианой, с Шелли. Он просто не мог ошибиться. Каждая интерпретация со свистом проносилась и била прямо в сердце. Как ему хотелось, чтобы Эрнест Лэш мог присутствовать на этом сеансе, видеть и слышать все это. Вчера они опять сцепились с Эрнестом. Причем это происходило все чаще, практически на каждой встрече. Боже, с чем ему приходилось иметь дело? Все эти терапевты вроде Эрнеста, эти новички, просто не понимают, просто не могут понять, что единственная задача терапевта — интерпретировать, только интерпретировать. Эрнест никак не может уяснить, что интерпретация — это не просто одна из опций, не просто одна из форм деятельности терапевта. Это все, что он должен делать. Это надругательство над природой и здравым смыслом. Специалисту его уровня приходится иметь дело с подростковыми нападками Эрнеста на эффективность интерпретации, со всем этим вздором, который он несет про аутентичность и открытость, и со всем этим трансперсональным бредом про слияние душ. Внезапно тучи разошлись, и Маршалл все увидел и все понял. Эрнест и все эти критики психоанализа были действительно правы относительно неэффективности интерпретаций. Их интерпретаций. Метод интерпретации, попав к ним в руки, терял свою эффективность, потому что они давали неверные интерпретации. И, разумеется, думал Маршалл, он превосходил их в мастерстве не только с точки зрения содержания интерпретации, но и в манере представления ее пациенту. Он был способен сформулировать интерпретацию, подобрать нужный язык и нужные метафоры для каждого пациента. И гений его заключался в способности достучаться до пациента любого социального статуса. От многоопытных академиков, нобелевских лауреатов в области физики, до людей низшего звена, игроков и альфонсов-теннисистов, этого мистера Мерримана, который буквально смотрит ему в рот. Отчетливее, чем когда-либо, он осознал, насколько совершенным орудием интерпретации он является. «А мои расценки?» — думал Маршалл. «Разумеется, его услуги не должны стоить столько же, сколько услуги других терапевтов, ведь он мастер высочайшего класса». «Действительно», — подумал Маршалл. «А кто может сравниться с ним? Если бы за его сеансами наблюдал некий божественный трибунал бессмертных гениев психоанализа, Фрейд, Ференци, Фенихель, Фейерберн, Салливан, Винникотт, они восхищались бы им. Восхитительно, удивительно, экстраординарно. Этот паренек — Стрейдер. Это что-то. Не стойте у него на пути. Без сомнения, это величайший терапевт из ныне живущих». Давно он не чувствовал себя так хорошо. Возможно, с того самого славного года, когда он был защитником в колледже. «Может быть, — подумал Маршалл, — все эти годы у него была субклиническая депрессия. Может быть, Сет Пейнт не смог достаточно хорошо проанализировать глубину его депрессии и мрачность грандиозных фантазий. Видит Бог, Сет ничегошеньки не смыслил в гениальности. Но сегодня, сейчас, Маршалл понял отчетливее, чем когда-либо, что от грандиозности не нужно отказываться, что это естественный способ «я» избавиться от ограничений, тоски и отчаяния повседневной жизни. Нужно лишь найти способ придать ей адаптивную, осуществимую, зрелую форму. Например, обналичить чек производства велосипедных шлемов на 600 тысяч долларов или стать президентом Международной психоаналитической ассоциации. И все это ждало его впереди, в ближайшем будущем. Нежданный скрипучий голос ворвался в мечты Маршалла. «Знаете, док, — сказал Шелли, — вы смогли добраться до самой сути вещей. Вы смогли оказать мне помощь так быстро, и потому я еще больше ненавижу этого кретина Сета Пейнда, который нанес мне такой ущерб. Вчера вечером я произвел инвентаризацию. Подсчитал, сколько мне стоило его лечение. Как вы сказали, его ненормативные методы. То, что я вам сейчас скажу, должно остаться между нами. Я не хочу, чтобы это стало известно широкой общественности. Я насчитал 40 тысяч долларов. Именно столько я проиграл в покер. Я рассказывал вам, как мои напряженные отношения с мужчинами, порожденные доктором Пейндом и его сумасшедшими объяснениями, лишили меня возможности выигрывать в покер. Кстати, вы не должны верить мне на слово. Я легко могу представить банковские счета и аннулированные чеки на моем покерном счету на сумму в 40 тысяч долларов любому следователю в любом суде. К тому же не забывайте про работу и тот факт, что я не способен нормально пройти собеседование, что является результатом вредоносного терапевтического воздействия. Здесь мы имеем как минимум полгода без зарплаты, без побочных доходов, еще 40 тысяч. Так сколько получается в итоге? А в итоге получается около 80 тысяч американских долларов. Да, я понимаю, какие горькие чувства вы испытываете к доктору Пейнду. Док, речь идет не только о чувствах. И не только о горечи. Говоря языком юриспруденции, это больше напоминает иск о возмещении ущерба. Я думаю, и моя жена, и ее адвокат согласны со мной, что у меня есть отличный повод начать судебную тяжбу. Я не знаю, к кому будет обращен мой иск. Разумеется, к доктору Пейнду, но в наше время законников больше привлекают толстосумы. Наверное, в качестве ответчика выступит Институт психоанализа. Когда Шелли приходила хорошая карта, он был способен на превосходный блеф. А карта у него была отличная. Сама схема отзыва принадлежала Маршалу. Он немедленно ухватился за идею и надеялся, что она приведет его прямо в президентское кресло. А теперь первый же отозванный пациент угрожает институту судом. Вне всякого сомнения, этот неблаговидный процесс вызовет широкую огласку. Маршал старался сохранить самообладание. «Мистер Мерриман, я понимаю ваши проблемы. Но отнесется ли к ним с таким же пониманием судья или суд присяжных?» «Для меня это дело очевидное. Оно никогда не дойдет до суда. Я бы очень хотел и готов рассмотреть предложение решить этот вопрос полюбовно. Может, институт и доктор Пейнт возьмут на себя решение моих финансовых проблем?» «Я могу выступать только в качестве вашего терапевта и не имею права говорить от имени института или кого бы то ни было. Но мне кажется, что нам придется довести это дело до суда. Во-первых, я знаю доктора Пейнда. Это несгибаемый человек. И упорный. Настоящий боец. Поверьте мне, ничто на свете не сможет заставить его признаться в должностном преступлении. Он будет биться насмерть. Он наймет лучших адвокатов Америки. Он потратит на это сражение все свои деньги до последнего цента. Тоже я могу сказать и об институте. Они будут бороться. Они ни за что не пойдут вам навстречу, потому что это положит начало бесконечным тяжбам, а это погубит их». Шелли принял ставку маршала и непринужденно увеличил ее. «Хорошо, пусть будет суд. Я легко могу себе это позволить. С таким тылом моя жена собаку съела на судебных делах». Маршал снова поднял ставку, не моргнув глазом. «Я знаю, что такое судебный процесс по терапевтическим злоупотреблениям. И вот что я вам скажу. Это тяжкое эмоциональное испытание для пациента. Они выставят на всеобщее обозрение все ваши переживания, причем не только ваши, но и ваших близких, в том числе и вашей жены, которая наверняка не сможет быть вашим адвокатом, так как ей придется давать показания относительно глубины ваших переживаний. Далее, относительно суммы, проигранной вами в покер. Если эта информация получит огласку, это будет не самая хорошая реклама для нее, как для специалиста. И, разумеется, ваши партнеры по покеру будут обязаны давать показания». Шелли уверенно сделал свой ход. «Я не только играю с ними в покер. Они мои близкие друзья. Ни один из них не откажется дать показания на суде». «Но разве вы обратитесь к ним с такой просьбой? К своим близким друзьям? Неужели вы попросите их публично признаться, что они играют в азартные игры с такими огромными ставками? Это может негативно отразиться на их личной жизни или профессиональной репутации. К тому же в Калифорнии азартные игры запрещены законом, так ведь? То есть вы предложите каждому из них добровольно сунуть голову в петлю? Кажется, вы говорили, что некоторые из них юристы». «Друзья могут пойти на это ради друга». «После этого они перестают быть друзьями. Шелли бросил очередной взгляд на маршала. «Этот парень тверд, как скала. Черт бы его побрал. Ни одного слабого места», — думал он. «Такое и танк остановит». Он взял паузу и изучил свои карты. «Черт», — подумал он, — «этот парень игрок. Он играет так, словно у него полный набор от туза против моего флеша. Пожалуй, пора сбавить обороты и схорониться до следующей сдачи». «Хорошо, док, я подумаю об этом. Надо обсудить этот вопрос с моими юрисконсультами». Шелли замолчал. Маршал, разумеется, ждал, когда он заговорит. «Док, а можно у вас спросить кое-что?» «Вы можете задавать мне любые вопросы, но я не гарантирую, что отвечу на них». «Пять минут назад, когда мы обсуждали судебную тяжбу, вы стояли на своем очень даже твердо. Как так? Почему?» «Мистер Мерримен, я считаю важным выяснить, что мотивировало вас задать этот вопрос. Что вы действительно хотите знать? И каким образом это может быть связано с интерпретацией относительно вас и вашего отца, которую я представил вам ранее?» «Нет, док, я не об этом. Это дело решенное, я все понял, честно. Я уже разобрался с лампой моей матери, отцом и желанием смерти. Я хотел бы обсудить карты, которые мы только что разыграли. Давайте вернемся и сыграем в открытую. Мне здесь действительно нужна ваша помощь». «Но вы еще не сказали мне, почему». «Хорошо, это элементарно. Мы пытались выяснить причины моих поступков. Как вы тогда сказали, болванка для ключа?» «Шаблон». «Именно. И сдается мне, здесь мы попали в точку. Но у меня все равно остались поврежденные паттерны. Например, дурная привычка демонстрировать свое напряжение. Я пришел сюда не для того, чтобы просто понять. Мне нужно изменить эти поврежденные паттерны. Вы знаете, что мне был нанесен серьезный вред. Иначе вы не сидели бы здесь и не проводили бы со мной сеансы стоимостью $175 каждый. Правильно я говорю?» «Хорошо. Я начинаю понимать, к чему вы клоните. Теперь повторите мне свой вопрос». «Только что, 5-10 минут назад, мы с вами говорили о судебной тяжбе, суде присяжных и моих проигрышах в покер. Вы могли бы свернуть карты, но вы хладнокровно приняли мою ставку. Я хочу знать, каким образом я выдал свои карты». «Не могу точно сказать, но думаю, дело в вашей ноге». «В моей ноге?» «Да. Когда вы пытались надавить на меня, вы сильно сгибали ногу, мистер Мерримен. Один из самых явных признаков тревожности. О да, и еще ваш голос. Чуть более громкий и на полоктавы выше». «Да вы шутите? Слушайте, это просто здорово. Знаете, это мне поможет. Вот это я называю настоящей помощью. У меня есть идея. Меня осенило, как вы действительно можете все исправить». «Боюсь, мистер Мерриман, вы уже видели, что я могу для вас сделать. Я исчерпал свой запас наблюдений. Я уверен, что могу принести вам значительно больше пользы, если буду продолжать делать то, что мы с вами делали на протяжении последних 4 сеансов». «Доктор, вы помогли мне, разъяснив мне все это про мое детство и про моего отца. У меня был инсайт, отличный инсайт. Но я болен. Я не могу поиграть со своими друзьями в покер. Действительно эффективная терапия должна бы устранить эту поломку. Я прав? Качественная терапия должна дать мне столько свободы, чтобы я смог выбирать, как я хочу проводить свое свободное время». «Не понимаю вас. Я терапевт. Как я могу помочь вам играть в покер?» «Доктор, знаете, что такое маячок?» «Маячок? Ну, дайте я покажу вам». Шелли достал кошелек и выудил из него пачку купюр. «Я беру эту 10-долларовую купюру, складываю ее, прячу руки за спину и в одной руке прячу эту купюру». Шелли проделал эти манипуляции и протянул маршалу сжатые ладони. «Теперь вы должны догадаться, в какой руке 10 баксов. Если вы ошибетесь, то даете мне $10. У вас есть 6 попыток». «Хорошо, мистер Мерримен, но я не собираюсь играть с вами на деньги». «Нет, поверьте мне, это не сработает, если вы не рискуете. Вы должны быть заинтересованы в выигрыше, иначе это не сработает. Так вы хотите помочь мне или нет?» Маршалл согласился. Он был так благодарен Шелли за то, что он, судя по всему, отказался от идеи подать на институт в суд, что сыграл бы с ним на полу в валетов, если бы он только захотел. 6 раз Шелли протягивал ему кулаки, и 6 раз Маршалл пытался угадать. 3 раза он угадал, 3 раза ошибся. «Отлично, док! Вы выиграли $30 и проиграли столько же. Мы квиты. Так обычно и происходит. Так и должно быть. А теперь моя очередь угадывать». 6 раз Маршалл прятал 10-долларовую купюру. Шелли ошибся в 1 раз и угадал остальные 5. «Вы выиграли $10, док, а я 50. Вы должны мне $40. Разменять вам». Маршалл полез в карман и достал пачку купюр, скрепленную массивным серебряным зажимом для денег. Он принадлежал его отцу. 20 лет назад его отец скончался от обширного инфаркта. Пока они ждали приезда команды из службы спасения 911, мать вытащила деньги из отцовского кармана, положила купюры в свой кошелек, а зажим отдала сыну. «Держи, Маршалл, это тебе», — сказала она тогда. «Носи его и думай об отце». Маршалл с глубоким вздохом вытащил 2 двадцатки, самая крупная сумма, которую он когда-либо проигрывал, и протянул их Шелли. «Как вам это удалось, мистер Мерримен?» «Костяшки на пустой руке были у вас чуть белее, вы слишком сильно сжимали кулак. Еще ваш нос немного, совсем чуть-чуть, поворачивался в сторону той руки, где лежали $10. Вот это и есть маячки, док. Хотите отыграться?» «Отличная демонстрация, мистер Мерримен. Мне не нужно отыгрываться, я понял суть. Но все равно я не понимаю, что нам это дает. Но, боюсь, наше время истекло. Увидимся в среду». Маршалл встал. «У меня есть идея, совершенно фантастическая идея относительно того, что нам это дает. Хотите послушать?» «Конечно, я хочу послушать, мистер Мерримен». Маршалл еще раз взглянул на часы и встал. «В среду, ровно в 4 часа».